Ты прав. Это бессмысленно. Скрипя сердце, признал Станислав. Ведущая к похищенным друзьям ниточка была слишком хилой, но единственной, и расставаться с ней очень не хотелось. Но когда-то же они остановятся, не желала сдаваться Полина. Устанут, сделают привал. Тут-то мы их и нагоним. С таким отрывом они даже переночевать успеют, а учитывая количество взятой ими провизии, капитан безнадежно махнул рукой. «Но не можем же мы так просто его, их, бросить!» «Разумеется, нет. Такой вариант Станислав даже не рассматривал. Но надо придумать что-то другое». «Что?» «Интересно, куда они так бойко чешут?» С рогами у Теда был до того внушительный и одновременно нелепый вид, что команда при взгляде на него то вздрагивала, то нервно хихикала. «И очень ровно, словно по компасу», — добавил Дэн. «В лесу люди неосознанно забирают влево, двигаясь по кругу. Но сейчас киборг не зафиксировал отклонение даже на градус». «Или по навигатору видеофона», — осенила Вениамина. «Помните, что говорил гид? Это вам не степянка, а высокоразвитая планета со всеми благами цивилизации, включая повсеместную спутниковую связь». Доктор подозрительно вгляделся в темно-синюю чащобу и добавил: «А с виду и не скажешь». «Ну, хоть кто-то его слушал», — пробормотал капитан, искренне восхищаясь другом, умудрившимся даже в столь гнетущей обстановке насладиться обзорной экскурсией. «Что в той стороне?» «Город», — доложил Дэн, пока остальные только лезли в поясные кармашки за видеофонами. «Гнездовье на кочках. 5000 жителей». «Наверное, надеются добыть новый катер и свалить отсюда», — предположил Тед. «Тогда следы нам уже не нужны. Давайте просто пойдем в ту же сторону», — нетерпеливо заплясала на месте Полина. «Или вообще полетим». «Обгоним их и устроим засаду». «Город занимает территорию порядка 40 квадратных километров», — остудил ее энтузиазм Дэн. «Мы не знаем, в какой точке они к нему выйдут». «Почему не знаем? Запустим ту же навигационную программу и вперед». «Я уже запустил». Она предлагает выбрать не просто город, а один из его районов. Через 3 километра мы упремся во враг, который, в зависимости от пункта назначения, надо обходить либо справа, либо слева. Таких ключевых точек по пути 17. Мы можем долететь до оврага и определить, куда они свернули. У Станислава все равно было мерзкое ощущение, что помощь безнадежно опаздывает. Но прежним способом они бы на эти 3 километра 4 часа ухлопали. А так хоть что-то. Перелет занял 5 минут. Зато потом пришлось полчаса топать по лесу. Посадить катер у самого оврага не удалось, и столько же искать след, а затем возвращаться. Лес казался вымершим. Благодаря традиционному Dex-апдейту для Кршерии Дэн знал, что тут водится уйма живности, но с чужаками она водиться не желала. Они лишь раз спугнули стаю местных кабанов, стопотом и визгом умчавшихся в чащу, да у самого катера наткнулись на крайне странного ширианина, грязно-бурого, пешего и скукоженного. Как космолетчики не окликали его на интерлингве, надеясь расспросить о пропавших друзьях, он даже не обернулся, драпая проворнее зверя. «Бедняга», — жалостливо сказала Полина. «Лика говорила, что ширианин лучше умрет, чем лишится крыльев. Вот он, наверное, и свихнулся с горя». «У него есть крылья», — возразил Дэн. «Они просто связаны». «Значит, это паломник», — авторитетно сообщил Вениамин. «По весне шевританские холмы буквально кишат ими. Искать священную выемку надлежит исключительно пешком, и чтобы не поддаться искусу полета, ширианин просит лучшего друга». «Венька», — не выдержал Станислав. «А? Тебя-то я знаю, как отключить». Доктор обиженно замолчал. По местам команда рассаживалась в траурном настроении. За полтора часа беглецы наверняка успели пройти не 3, а все 5 километров. «Будем надеяться, что на этот раз нам удастся сесть поближе к развилке». Теодор поднял катер и чертыхнулся. Внизу расстилалось сплошное ярко-синее море листвы. Отдельные ширяне робки и уступчивы, но в случае глобальной угрозы сбиваются в стаю и сообща атакуют противника, не думая о себе и не обращая внимания на потери. Радостно вернулся к своим обязанностям гидофон. Однако все почему-то косились на Вениамина, мученически ерзавшего в кресле. Ягодицу он, конечно, не сломал, но отбил изрядно. До сих пор сидеть больно. Самым ярким примером такого бессознательно-коллективного поведения стал трагический инцидент во время первого инопланетного контакта. «Тед, смотри!» Пилот на миг растерялся. Напарник показывал не вниз, а вперед и вверх, на пушистое белое облачко, в прорехе которого что-то металлически блеснуло. Раз, другой, и дыра затянулась. «Ну все, теперь я его точно убью», — взревел Теодор, позабыв, что на этом катере нет ни пушек, ни хотя бы мощного движка и прочной обшивки. «Тихо, тихо, тихо!» Капитан сцапал пилота за рог и насильно отвернул от штурвала. «Так ты только спугнешь и его, и их». «Кого их?» — опешил парень. «Тех, за кем он следит». «А с чего вы взяли, что следит? Может, наоборот, от кого-то прячется?» Бывший космодесантник снисходительно усмехнулся. «Я столько вражеских шпионов перевидал, что за 3 парсека их чую». «Думаете, прикрывают дружков с воздуха?» Тед поостыл, и капитан его выпустил. «А какой в этом смысл?» «Нет, они либо позвали жабу на помощь, но он выжидает, опасаясь, что это опять засада, либо шайка распалась». «Я бы поставил на второе», — проворчал пилот, поправляя шлем. «Походу, им надоело, что зеленомордый вечно их кидает». «Зато центавриане, они не надоели». Точнее, их добыча. Станислав прикинул размер квадрата, за которым тарелка может вести наблюдение из данной позиции. Площадь вышла солидная и сплошь заросшая лесом. Оптика тут бессильна. Значит, микромаяк, посаженный на бывшего подельника. «Откуда он вообще тут взялся?» Тщетно всматривалась в облако Полина. Лидар показывал, что тарелка закопалась в самую середину. Паршивенький туристический катер вряд ли вызывал у центаврианина подозрения. Но чем меньше лишних глаз, тем лучше. «Но мы же предполагали, что он отправится за нами на Кршерию», — пожал плечами капитан. «Наверное, крутился возле дока, заметил падающий катер и заинтересовался. А когда увидел, кто из него вышел и что вынес, то полетел следом, дожидаясь удачного момента. Тут-то ему ни сесть, ни пальнуть, ни гравий лучом цапнуть. Вот что, Тед, спустись-ка пониже и покрутись по округе на минимальной скорости, зависая над каждым маломальски примечательным холмом. Будем изображать восторгающихся пейзажем туристов. Пусть тарелка следит за Базилем, а мы проследим за ней. Бандитам все-таки пришлось напоить пленников после того, как Роджер во второй раз упал в обморок. Вадим кое-как держался, исключительно благодаря куртке. Армейский хамелеон с хитроумной подкладкой хотя бы частично противостоял жаре, да и ботинки у спецагента были поудобнее, не говоря уж о целой башке. «Зуб даю! Он прикидывается!» Падла скакал вокруг пленников, потрясая бластером, корча свирепые рожи и скаля зубы, как шавка, облаивающая связанного волка. «Вставай, сука! Еще один такой фокус, и мы тебя точно пристрелим!» Верно, Клод?» Базиль отмолчался. Падла ему уже изрядно надоел. Идея отправить подельника к праотцам вслед за копами нравилась Клоду все больше. Но сперва надо разобраться с флешкой и добыть корабль. В одиночку с этим не справиться.